Глава 27. Дождь припустил неожиданный и плотный. Большие тяжкие капли лопотали силой града, выбивая в пыли глубокие воронки. Листья на деревьях, пшеница и рожь, все вздрагивало, рвалось, гнулось к земле. Люди мрачно поглядывали на темную тучу, которая буквально за несколько минут закрыла солнце. И грустно качали головами. Хлеба гибли прямо на глазах, и они были бессильны предотвратить беду. Беспощадный густой ливень сначала превратил в болото землю, а теперь с неописуемой яростью вбивал в нее недоспелые колосья. Насыщенное влагой поле быстро захлебнулось водой, и по нему заструились ручейки, а по огромным лужам капли барабанили, будто в натянутую кожу, раздвигая их берега с непостижимой скоростью. Даже обычно чопорная и ласковая речка Веселая вспенилась и заиграла бурунами на темных волнах. Казалось, еще немного, и весь мир потонет в пучине соединившихся вод. Но ушла туча так же внезапно, как и собралась. Опять засияло на умытом небе солнце, легкий ветерок обдувал мокрые лица. И только истрепанные поруганные нивы не давали забыть о неумолимой стихии. Хлеборобу на них смотреть было едва ли не тяжелее, чем бортнику на разоренный медведем улей. Все их мечты о сытой зиме, связанные с надеждой на славный урожай, ливень размыл в мгновение ока. Лучезар и Аким в который раз за годы службы мысленно похвалили себя, что вовремя перестали колупаться в земле. И теперь какие ливни и грозы, смерчи или суховеи не уничтожали посевы, у ратников всегда была еда, одежда и возможность отложить несколько монет. Чего никак не скажешь о родителях или братьях. С утра до ночи они работают, не покладая рук. А случится злая година, и весь труд псу под хвост. Ливень — это еще полбеды. Хоть что-то на поле останется, хоть на посев да на оброк. А вот град может все до последней соломинки уничтожить. Засуха еще хуже. Тогда ни хлеба людям, ни сена скоту. Ливень, град, прелюдия к бедности. А засуха тащит за руку голод. Если бы не запасы в амбарах крепости, 6 лет тому назад в Турине живых меньше, чем после Моровицы осталось бы. Страшная была засуха. Счастье удалось насобирать немного желудей для свиней, а коров и овец подкормить жухлой листвой. И все равно молодняк пришлось вырезать, потому что заготовленных в лесу кормов не хватило бы и до половины зимы. Под нож шло все, кроме тельных коров. Лучезар мрачно сплюнул в мутную воду оборонного рва и еще раз мысленно похвалил себя, что поверил вербовщику. Такой же мысли придерживался и Аким. Правда, разменяв 4-й десяток, он все чаще задумывался над тем, что пора бы уже остепениться. Найти себе справную бабенку, купить корову, пару овечек и почувствовать себя хозяином, а не перекати полем. Но только встретив Аляну, вдову Бондаря Бивое, рыжеволосую проворную молодку лет 26, окончательно решился. Аким заприметил ее весной на ярмарке, куда она приходила вместе с другими односельчанами. Аким разведал, что сама она родом из одуванчиков, и вот уже год вдовствует с 3 детьми, близнецами-мальчиками 8 лет и девочкой их погодкам. А мужа ее 2 зимы тому назад задрал медведь. Видя ласковую приветливую улыбку на лице вдовушки, ратник догадывался, что его сватовство будет принято с радостью. Но сейчас, созерцая черную грязь вместо хлебных колосков, опять начал сомневаться. «Эх, вот если бы скопить хоть 10 дукатов!» — вздохнул вслух. «То рискнул бы. С этакими деньгами можно не бояться засухи и 5 лет кряду. Но как? Из платы дружинника я больше 1 золотого в год не отложу. А через 10 лет... молодица превратится в сварливую бабу. Да и от меня ей толку будет, как от козла молока. Ни в доме, ни в поле». И он еще раз тяжело вздохнул. Мысли Лучезара были не менее унылыми, но по другой причине. В последнее время что-то не заладилось у него с забавой. Разговоров о том, чтобы отложить свадьбу, она не вела, но и лишний раз приобнять себя не давала. Парень задумчиво дернул мокрый ус и оторвал взгляд от бурлящей воды. Как раз вовремя. К мосту медленно подъезжал всадник. Казалось, и он сам, и вороной конь промокли насквозь. От разгоряченных тел клубами поднимался пар, и казалось, будто оба сделаны из медленно тлеющих головешек. Лучезар сразу узнал хранителя и поспешил навстречу. Вышемир поднял на дружинника усталый взгляд и тяжело сполз с седла. Оставив отряд Калиты следить за Игорем, он трое суток провел в одиночестве и не слишком утешительных размышлениях. Поэтому, прежде чем встретиться с Ксандером, отчаянно нуждался в том, чтобы возвыситься в своих собственных глазах. И ратник, так усердно старающийся услужить, пролил целительную каплю бальзама на метущуюся в сомнениях душу хранителя. Поддавшись порыву барственной щедрости, Вышемир добыл из кошеля несколько мелких золотых талеров и протянул дружиннику. От неожиданности тот так неуклюже подставил руку, что один тусклый кружочек проскользнул между пальцев и упал в грязь. Лучезар дернулся было за монетой, но не мог отпустить коня. Выражение недоверия к неожиданному богатству и отчаяние от потери так искренне отразились на его конопатой физиономии, что Вышемир расхохотался и, больше не обращая внимания ни на грязь под ногами, ни на растерявшихся от его неожиданного веселья дружинников, побрел в город. Едва дождавшись, пока фигура хранителя немного удалится, Лучезар выпустил уздечку и, присев на корточки, сунул руку в грязь. Ему повезло, потому что пальцы почти сразу нащупали скользкий кружок, и он, довольный, подмигнул Акиму. «У нас ничего не пропадет». А когда пересчитали, то не поверили сами себе. Хранитель вручил ратникам 7 малых талеров и 2 дуката. «Вот теперь можно и о семейном уюте озаботиться», произнес Аким, отсчитывая товарищу половину неожиданной прибыли. «И одна на пропой», — отложил отдельно нечетную монету. «За таких богатеев, как мы с тобой, теперь любая пойдет с радостью. Хоть моя Аляна, хоть твоя Забава, и просить не придется. Нацепишь невесте на шею маниста из серебряных гривен и можешь дать мне в морду, если она в тот же вечер не скажет тебе «да». Как дежурство отстоим, так и дуй к ювелиру». Лучезар бережно спрятал свою часть и, вполуха слушая товарища, подумал: «Если Забава вернется ко мне, то ты, господин, не найдешь преданнее слуги, чтоб мне внуков не дождаться, если я не найду способ отблагодарить». «Эй, Лучезар!» — вывел его из задумчивости Аким. «Ты что, уснул? Коня хочешь испортить? Не видишь, что он к воде тянется?» Парень опомнился, схватил Воронова крепче под усы и повел на конюшню. Благородное животное недовольно фыркало и мотало головой, возмущаясь, что ему не дали напиться, но было вынуждено подчиниться человеку. В этот раз перед апартаментами астролога не стояла стража, и Вышемир вошел к нему без задержки. «Ксандер, ты где?» «Кто это?» — отозвался тот из своей опочивальни, которая примыкала к кабинету. «Вышемир, ты уже вернулся?» Хозяин почти выбежал навстречу, на ходу поправляя на себе халат. Да на тебе же сухой нитки нет. Привез новости? Надеюсь, чужестранец мертв?» «Увы», — развел руками Вышемир. «Он настолько жив, что даже успел стать мужем Весняны». «Что?» Ксандер так побагровел от прилива эмоций, что показалось, сейчас его удар хватит. «Ты же должен был покончить с ним! Звенеслава нарушила прямой запрет королевы? О, они очень пожалеют об этом. Я лишь вчера напророчил несчастье, которое случится с Баженой, если Весняна выйдет замуж. И заметь, ни слова не придумал. Но как это могло случиться? Почему допустил? А может, ты уже затеял свою игру?» «Я не мог запретить проведение обряда венчания», — спокойно ответил тот. «Увы, Ксандер, все зашло слишком далеко. А моя матушка, когда захочет, бывает очень убедительной. Думал убрать обоих, но Игорь вылил бодрящую чашу, даже не пригубив ее». «Ты хотел отравить сразу обоих? А что это значит «вылил»? Это же нарушение традиции. Брак недействителен». «Чего уж теперь», — пожал плечами Вышемир. «Все равно у меня ничего из этого не вышло. Судьба опять распорядилась по-своему. Весняна замужем, а я привез ее брачный пергамент на утверждение Беляне. А что до традиции, то она, увы, не закон, Можно исполнять, а можно и пренебречь. Королева никогда не подпишет этот документ», — в запальчивости воскликнул Ксандр. «Беляна знает, что это поставит под угрозу не только будущее всего Зеленлога, но и жизнь ее дочери. Этот брак будет немедленно расторгнут, а чужеземца казнят. Разве тебя не учили, мудрец, что никогда нельзя говорить «никогда»? Не торопись. Я не обо всем успел рассказать. Что может быть важнее и ужаснее?» — топнул ногой провидец. «Все остальное меня совершенно не интересует. Судьба, Ксандр, та самая судьба, которую нельзя ни обойти, ни обмануть, ни на коне объехать. Чужестранец и моя сестренка провели ночь наедине, а это значит, что их союз уже одобрен небесами и не во власти земных владык оспаривать волю богов». Ксандр свирепо дернул себя за ухо. «Все равно своя жизнь дороже, а я приложил достаточно усилий, чтобы запугать Беляну. И в этом я не был бы так категорично уверен. Я удивляюсь, кто из нас старше и мудрее? Неужели ты до сих пор не знаешь, что женщины непостижимы и непредсказуемы?» Ксандр зыркнул на Вышемира, помолчал немного, успокаиваясь, и поинтересовался. «Ты что-то задумал? Ищущий истину. Говори прямо, все как есть. Не играй со мной в прятки. Я очень боюсь и очень хочу жить. Поэтому готов на все и никого не пощажу». Вышемир лишь хмыкнул. Вообще-то он еще в пути продумал весь план до мельчайших деталей. Но как только захотел посвятить в свои замыслы Ксандера, мысли Вышемира опять начала лихорадить, как тогда, при последнем разговоре с матерью. Хранитель раздраженно тряхнул головой, пытаясь вернуть все на места, но завертевшийся калейдоскоп упорно не хотел подчиняться его воле. «Да что же это? Да что же это такое происходит?» Вышемир еле сдержался, чтобы не выругаться вслух, и чуть раздраженно произнес. «Не торопись, Ксандр. Может, все еще не так плохо? Сперва надо предоставить письмо матушке и брачный пергамент Весняны королеве. Посмотрим, как Беляна поступит с ними, а тогда и поговорим». «Не волнуйся, у нас еще имеется пара тузов в рукаве». «Вспомни о пыли». Вышемир неимоверным усилием воли заставил себя умолкнуть. Ведь он совершенно не собирался преждевременно открывать свои карты прорицателю, а уже проговорился. Теперь тот и сам смекнет, что делать дальше, и спокойно обойдется без посторонней помощи. Хотя, кажется, тот, погруженный в раздумья и тревоги, не расслышал последних слов Вышемира. «Мне бы переодеться, а...» Тот и в самом деле ничего не слышал. «Одежду сухую вели подать. Не идти же мне к королеве в таком виде». Зала была наполнена смехом детей. Десятка два юных и беззаботных созданий, которым дозволялось играть с принцессой, с визгом и хохотом носились вокруг, оглашая высокие своды дворца воплями и всеми прочими звуками, сопровождающими детские забавы, яркими, олиповатыми платьями, напоминая громадные цветы. А самым веселым и ярким цветком в этой живой оранжерее была принцесса Бажена. Именно она и вызывала среди этого разноцветия такое оживление, бегая с завязанными глазами. Развлекались игрой в слепую курицу, и всплески смеха громко раздавались по всему дворцу. Королева Беляна смеялась вместе со всеми, с нежностью наблюдая за своей счастливой шестилетней дочуркой, уподобляясь в этом всем остальным матерям в мире, независимо от сословия. «Что привело тебя, Ксандр, ко мне в столь неурочный час?» — поинтересовалась Беляна, зная, как безобразный астролог не терпит людных мест и прочих сборищ, особенно тех, где его уродство заметнее всего, среди детей и молодежи. «Прошу прощения за доставленное беспокойство, но у меня очень важные вести, Ваше Величество. Из Зеленца прискакал Вышемир со срочным письмом от графини Звениславы». «Вышемир? Так быстро? Что-то случилось?» — недовольно поморщилась королева, которой хотелось еще хоть немного побыть среди беззаботного детского веселья. «Может, поговорим после обеда?» «Увы, моя королева, с вашего позволения я возьму на себя смелость судить. Новости чрезвычайно важные. Это о виконтессе Весняне». Беляна едва заметно побледнела и подалась вперед. Только теперь в ее взгляде доминировал страх. «Хорошо, проведи Вышемира в мой будуар. Я распоряжусь, чтобы нам никто не мешал». В будуаре она упала на диван и схватила бокал, наполненный перебродившим вишневым соком. Жадно отпила, но не почувствовала ни вкуса, ни прохлады бодрящего напитка. «Королевский астролог и ищущий истину Вышемир, к вашему величеству!» — объявил слуга, распахивая двери. Королева милостиво улыбнулась и протянула племяннику руку для поцелуя. «Я вижу, ты прямо с дороги, Вышемир!» — Ксандр говорит, привез важное известие. «Да, письмо от матушки». «И о чем же нам пишет графиня Звенислава?» «О свадьбе Весняны». «Что?» «Как только Весняна найдет себе мужа», — вспомнилось Беляне пророчество Ксандера, «на Зеленлог обрушатся все 7 бед и несчастий. Но прежде ты и твоя дочь умрете, а еще раньше вас смерть заберет меня. Ваше Величество, моя жизнь — порука тому, что я не лгу». Беляна провела кончиком языка по пересохшим губам. «Весняна вышла замуж? Вопреки моей воле? Неужели графиня Звенислава настолько забылась? Подай письмо!» Вышемир с поклоном протянул королеве перевитой лентой и запечатанный свиток с письмом, а также резной футлярчик с брачным пергаментом. Беляна взяла то и другое, но пергамент демонстративно отложила в сторону, сорвала перевязь с письма и углубилась в чтение. «Низкий поклон и многих лет жизни тебе, венценосная сестра и королева. Посылаю весть, написанную слезами, которыми обливается мое сердце, из-за того, что я была вынуждена нарушить твою волю. Но моя дочка, а твоя племянница Весняна, провела ночь наедине с мужчиной. Спасая честь девушки и семьи зеленых вепрей, я была вынуждена разрешить их брак, не ожидая высочайшего на то соизволения. Но, зная справедливость моей королевы и ее доброе сердце, надеюсь на прощение и снисходительность. В твоей воле карать и миловать, но уверена, что одна мать с пониманием отнесется к отчаянию другой матери, которая блюла честь дочери. Подробности изложит Вышемир с глубочайшим почтением и преданностью Звенислава, графиня рода зеленых вепрей». Беляна прочитала еще раз внимательно каждое слово. «Весняну повенчала ночь. А это значит, если я захочу вмешаться и расторгнуть свадьбу, то столь грубейшее попрание из вечного закона и традиций настроит против меня всех дворян Зеленлога. Возможно, в этом и заключен смысл пророчества Ксандера. Я попытаюсь запретить брак, а возмущенная знать свергнет меня с престола». Догадка была столь удачной, что Беляна даже воспрянула духом. Черные предчувствия понемногу отлегли от сердца, и королева вновь обрела покой и возможность рассуждать здраво. «Графиня написала, что подробности ты передашь на словах», — обратилась она к Вышемиру. «Рассказывай, я слушаю». «Что за мужчина? Откуда он появился и каким образом сумел оказаться наедине с виконтессой, которая сейчас должна находиться во плоти?» «Мужчина называет себя Игорем из рода белых журавлей, как и указано в пергаменте», — поклонился Вышемир. «Пришел в Зеленец немногим больше седмицы тому назад. Был принят с почестями, так как он помог Любомиру добить змея и тем самым спасти моего брата от смерти. Я и сам был тому свидетелем, в чем могу поклясться перед Создателем», — неожиданно для самого себя добавил хранитель слова, который еще мгновение тому не собирался произносить. «Да, именно так все и было. Конечно, я потребовал проверить чужака испытанием воли Создателя, которую он сумел пройти с честью. Примерно в то же время матушка почувствовала себя очень плохо и захотела проститься с Весняной. Ставра уже отправили на помощь Анжелине, я был в столице, а Любомир, раненый в схватке с чудовищем, сидел в замке. И вот за виконтессой во плот поехал Игорь, вроде бы пустяковая услуга, не предвещавшая никакой беды, но на обратном пути случилось то, что нельзя было предусмотреть». Вышемир замялся на мгновение, отчаянно борясь с желанием рассказать подробнее, но взял себя в руки и продолжил. «На них напали разбойники, охрану перебили, а саму Весняну от смерти или от плена Игорь спас просто чудом. Ну а потом они пешком несколько суток добирались до замка, оставаясь при этом, само собой, наедине друг с другом. И вот вся эта несколько невероятная, но вполне логичная цепь событий закончилась согласием Игоря взять в жены мою сестрицу, дабы смыть неумышленный позор как с ее имени, так и со всего рода зеленых вепрей. Похоже, все и в самом деле свершилось по воле небес и без человеческого умысла, задумчиво произнесла Беляна. Что ж, в таком случае я не вижу причин отказывать новобрачным в нашем благословении. Контракт сегодня же будет утвержден и отправлен с гонцом в Зеленец. «Но, Ваше Величество!» — вскричал Ксандр. «А как же мое пророчество? Неужели вы совсем не верите в предсказание? Моя-то жизнь, ладно, никто и не заплачет. Но Бажена...» «Замолчи сейчас же!» «Верю», — заметно побледнела королева. «Ты ведь еще ни разу не ошибся, заглядывая в будущее, провидец Ксандр. Но Извенислава права. Ни как королева, ни как мать я не вправе способствовать бесчестью дочери другой дворянки, ибо тогда оно ляжет на меня и корону. Нельзя ведь защищать своих детей, жертвуя чужими. И хватит об этом. Лучше иди и смотри в свои книги «Чаши до зеркала». Должен быть какой-то способ избежать бед. Просто ты так испугался за свою жизнь, что дальнейшего не увидел. Вашемир, я по-прежнему рассчитываю на твою помощь. Делайте все, что сочтете нужным. Используйте любую возможность. Хоть белую пыльцу, хоть черную. Не сегодня-завтра Владислав вернется из Бобруйска. А если понадобится, предоставим вам и приговоренного к смерти преступника. Ищите ответы, хранители». Возбужденный и раздосадованный столь явной неудачей, Ксандр не дал Вашемиру времени даже отойти подальше. Всего один поворот коридора, и как только двери в будуар королевы скрылись из виду, провидец затащил его в ближайшую стенную нишу. «А теперь быстро выкладывай, чего я еще не знаю о чужаке, но ведомо тебе!» — зашипел в лицо рассерженной змеей. «Почему ты излагал все так, словно специально хотел его обелить в глазах королевы?» «Чтобы ответить на этот вопрос, Ксандр, я по меньшей мере должен знать, что именно тебе известно об Игоре, а что нет», — рассудительно заметил Вашемир, пытаясь освободить полу из цепких пальцев провидца. «И не хватай меня за грудки, как пьяный каменщик своего подручного». «Только не надо вилять!» «Говори!» — сердито потребовал провидец. «Я же чувствую, случилось еще что-то». «Наверное, я не ошибусь, если предположу, что тебе совершенно неведомы его намерения», словно думая вслух, произнес ищущий истину. «И ты уж точно не можешь знать, что с благословения и по наущению мастера остромысла Игорь собирается пройти наложенный магами барьер и убить чернокнижника Темна. Правда, только еще собирается». «Опять зубоскалишь», — с некоторой обидой отодвинулся от Вашемира провидец. «Как люди быстро забывают добро! А ведь я-то к тебе со всей душой учил, помогал, собирался на днях в оплот письмо отправить с рекомендацией, даже пыльцой поделился. Кстати», — Ксандр чуть не подпрыгнул от радости, «как же я сразу не подумал об этом! Зачем просить милостыню там, где можно повелевать? Ты со мной? А о чужаке дослушать не хочешь?» — уточнил Вашемир. «Дальше еще интереснее будет». «Да пропади он пропадом!» От возбуждения, овладевшего всем его существом, провидец не мог устоять на месте и чуть не подпрыгивал. «Завтра же вышлю в Зеленец отряд стражников и казню, как только они привезут его в Турин. Хотя, может, и не казню. Зачем зря материал расходовать? Придумаю более интересное применение». «Надеюсь, ты со мной? Пошли, составим список и решим, с кого начинать». «Извини, Ксандр». Вышемир даже отодвинулся чуток от перевозбужденного наставника. «Устал я, как собака. Трое суток из седла не вылезал. Еще этот ливень. Давай завтра с утра все еще раз обмозгуем, а потом решение соответственное примем». И, видя, как провидец помрачнел, поспешил его успокоить. «Да ты не сомневайся, я целиком на твоей стороне. Только не соображаю сейчас ничего. Дай мне всего одну ночь, а?» «Ладно», — нехотя кивнул тот. «Уговорил. И, наверное, ты прав, хранитель. Утро и в самом деле вечером мудренее. Негоже важные решения в спешке да в горячке принимать. Ненависть и страх — плохие советчики. Ты точно спать пойдешь? Или как в прошлый раз?» «Еще не решил», — честно ответил Вышемир, раньше, чем успел обдумать ответ. Но в этот раз его искренность пришлась к месту. Видя, что молодой хранитель даже в этом не лукавит, Ксандр заметно подобрел. «И еще, отправь голубя мастеру с известием, что по велению королевы задерживаешь меня в Турине. Я давеча красный вызов получил, а все никак в оплот не доберусь. А наши законы ты знаешь. Как бы мне вместо мантии, постигшего истину, балахон послушника годика на полтора опять не надеть?» «Уговорил, будь по-твоему. А о наказании не волнуйся. Письмо Остромыслу я сейчас же отправлю. А ты отдыхай. Мне и самому вздремнуть не помешает. А хочешь, прикажу отправить ужин с приглянувшейся служанкой. А ты сам решай, что тебе больше нужно. Крепкий сон или сладкая бессонница? Ха!» Провидец рассмеялся впервые за весь вечер. Искренне и легко, словно снял с души тяжелый камень. Но ни он сам, ни Вышемир еще не знали о том, что астролог и советник королевы Ксандр хохочет сейчас последний раз в жизни.